Глава 7. Снова ужасная музыка. Я села, сжимая голову, и вдруг почувствовала, что на мой живот что-то льется. Я заорала, вскочила с кровати и открыла глаза. Передо мною в воздухе зависла метелка, которая держала веточками кружку. Преисполненная самых плохих предчувствий, я посмотрела на свою одежду и чуть не взвыла. На футболке было огромное пятно от кофе. «Метла, ты издеваешься!» – взревела я. «Что за пижама-вредительство?» Метя всеми силами выражала раскаяние. Мол, хотела принести мне кофе в постель, а оно вон как вышло. И так-то оно так. Но на фоне ее общей вредности такой благородный поступок выглядел очень подозрительно. Хотя, наверное, хотела загладить свою вину. «Ладно уж», — буркнула я. С соседней кровати медленно, будто труп, восставший из могилы, поднималась Аля. «Доброе утро!» буркнула она и поплелась в ванную. «Утро добрым не бывает», — ответила я хмуро. «Особенно при таком подъеме». 30 минут спустя я шла в столовую. Вчера традиционно завтрака не было, но сегодня все по расписанию. Войдя в столовую, я подошла к столу раздачи, загрузила поднос едой, отказалась от десерта и пошла к столику. Парни уже сидели там, и угадайте, в компании кого? Правильно, Адоника сидела и, мило улыбаясь, медленно поглощала пищу. «Привет!» – поздоровалась я. Пацаны подняли на меня веселые лица, но, заметив мое хмурое лицо, тут же перестали улыбаться. «И тебе привет!» – ответили они. Я села. Марк аккуратно поправил мою шляпу и осторожно спросил. «Что-то случилось?» «Да ничего. Просто Митюха уничтожила уже вторую мою пижаму. А учитывая, что просыпаться пришлось под такую отвратительную мелодию, мое настроение вылетело в трубу». Я посмотрела на их сочувствующие лица. Все они знали, как трепетно я относилась к своим пижамкам. «Да не парьтесь, ко второй паре развеюсь», — отмахнулась я. А у меня было замечательное утро, и музыка играла приятная, — тихо сказала Ада. Я бросила на нее мрачный взгляд. «Ада, когда у Миры плохое настроение, лучше его не усугублять», — заметил Тарий. «Почему?» — так же тихо спросила она. «По-моему, я начинаю ее тихо ненавидеть». «Потому что могут быть самые необратимые последствия», — улыбнулся Марк и приобнял меня за плечи. «Какие?» «Точно, начинаю. Лучше тебе не знать, просто не зли ее». «А она вообще-то здесь находится», — рявкнула я. «Началось», — обреченно прошептал Иртан и стал медленно сползать под стол. «Мирочка, солнышко, успокойся, ты же такая у нас нежная, хрупкая, тебе нельзя волноваться. И карие глазки верни назад», — начал Марк. «Это он зря, конечно. Не сюсюкай со мной и не подлизывайся, ишь, моду взял!» Парни почти уже скрылись под столом. «Да чего вы прячетесь? Можно подумать, что я вас съесть собираюсь!» Еще больше разозлилась я. «Да кто ж тебя знает?» Уж из-под стола, как из бункера, донесся до меня голос Колина. Адоника смотрела на сие действие очень удивленно, а потом наклонилась под стол и спросила у Рамира. «Она что, и правда опасна?» «Я тут, вообще-то! Не надо обо мне в третьем лице говорить!» Взвыла я и, уткнувшись в свою тарелку, стала молча есть. «Успокоилась?» – услышала я. Из-под стола показалась голова Эрнеста. «Вроде». Парни вылезли. «Юмористы недоделанные!» – буркнула я. «Береженого боги берегут!» – заметил Марк и чмокнул меня в щеку. Я немного оттаяла. Нет, все-таки как приятно, что у тебя есть такие понимающие друзья. Сегодня первой парой в расписании у нас стояли основы боевых искусств. Честно говоря, ничего хорошего от этого предмета я не ожидала. Ну какой из ведьмы мастер боя? Если метелкой огреть кого-нибудь, это да, это по нашей части. Также мы весьма быстро бегаем, не отнять. А вот чтобы сражаться... Да вы что? Мы – культурное достояние нации. Да нас беречь, как зеницу ока надо. И на передовую ни в коем случае пускать нельзя. И вообще, для чего тогда нужны мужики, если мы за себя сможем сами постоять? Абсолютно бесполезный для общества ресурс. Я уже почти подошла к полигону, где должны были проходить занятия, но внезапно вспомнила, что формы-то у нас нет, в смысле для занятий боями. Пришлось разворачиваться на 180 градусов и пулей бежать в бытовую часть. Поздоровавшись с гномихой и предъявив ей значок старосты, я попросила 12 комплектов снаряжения для занятий боевыми искусствами. Угадайте, какой я получила ответ. Распоряжения свыше не было. Равнодушно отмазалась гномиха. Мои ноздри тут же раздулись и заострились. Глаз один раз дернулся, и я предельно вежливым тоном, в котором проступали едва уловимые нотки угрозы, попросила ознакомиться со всеми распоряжениями. На что получила невозмутимое. «Чё смотреть-то? Я и так знаю, что не было». Глаз дернулся еще раз, и я пошла к декану. Без стука распахнула дверь. «Профессор Риган, здравствуйте!» Я старалась говорить как можно спокойнее, не выдавая своего состояния. Но отчего-то закралось подозрение, что вышло это у меня плохо, так как Арнольд дернулся и быстро выпалил. «Ой, Амира, привет! А я тут, представляешь, уже уходить собирался!» Он подскочил с мест и направился к двери. Учитывая тот факт, что буквально несколько секунд назад он спокойно сидел в своем кресле и попивал чай, я не поверила ему ни на грамм. «Стоять!» — рявкнула я. Он застыл, сглотнул, потом вздохнул и обреченно поплелся на свое место. Мне даже жаль его не стало. И действительно, достается горемычному с ведьмами работать. Это вам не шутка. Тут надо иметь непробиваемое спокойствие и неиссякаемое терпение, что даже похлеще, чем с психами. Над ними хоть поржать можно, а над ведьмами попробуй посмеяться, тут же получишь метлой по зубам. «Какое у вас ко мне дело, студентка?» Он постарался придать своему голосу и позе властность. Откровенно говоря, вышло у него точно так же, как у меня со спокойствием. Проще говоря, никак. «Вам известно, что в нашем расписании стоят основы боевых искусств?» – спросила я, подходя к столу. Он кивнул. «Замечательно. Тогда объясните мне, какого зубоскала вы не распорядились в бытовой части выдать группе студенток форму?» На последнем слове я повысила тон. Он вжал голову в плечи и ответил. «Я тут ни при чем. Мне тоже распоряжение не поступало». «Ага, я так и знала. Все беды от ректора». «Хорошо», — угрожающе сказала я, развернулась на каблуках и пошла в обитель зла. Открыла дверь в приемную. У заметившего меня секретаря тут же выступил пот на лбу. Глаза увеличились в размерах, а дышать он стал в два раза чаще. «Надо же, как на меня молодые мужчины реагируют! Прям в несознанку впадают от моей неземной красоты!» Я подошла к нему, а он стал отодвигаться. «Нет, наверное, все-таки он тупо меня боится!» Решила проверить. Положила руки на стол, перенесла на них вес тела, наклонилась к самому лицу секретаря, который заметно побледнел, и сказала, сверкнув глазами: «Мбо! Тот с громким криком «А-а-а!» подорвался с места и побежал к ректору. «О, вот обо мне как раз и доложат». Дверь распахнулась, явив ректора и маячившего за его спиной бедолагу-секретаря. «Студент Каваир, прекратите пугать моего работника. Я понимаю, что ведьмам нравится эпатажное поведение, но как-нибудь контролируйте свои порывы». Глаза Доринера Минса-Митрена сверкали, а хвост раздраженно метался из стороны в сторону. Я секунду завороженно наблюдала за последним, а потом перевела взгляд на его хозяина. «А я его не пугала!» — возмутилась я, старательно давя смех. «Просто подошла спросить, у себя ли вы в кабинете?» Метнула в сторону секретаря угрожающий взгляд. Тот сглотнул и спрятался за широкой спиной ректора. Лорд Самитрен обернулся к своему помощнику и спросил. «Это правда?» Тот кинул на меня наполненный ужасом взгляд, потому что я, когда ректор отвернулся, включила ведьминский взгляд и провела пальцем по горлу. И проблеял. «Да-да-да». А Морт подозрительно посмотрел на меня. «Студентка, пройдемте в мой кабинет. Что-то же привело вас ко мне». Я кивнула и пошла вслед за ректором, но на входе повернулась. Секретарь как раз садился за стол, но под моим пристальным взглядом поднял голову. Я ему подмигнула, снова сделав глаза зелеными, а затем послала воздушный поцелуй, отчего он вздрогнул, издал неопределенный звук и спрятался за бумажками. Мое настроение опустилось по шкале паршивости. В кабинет ректора я заходила весьма приободренная. «Итак, студент Каваир, излагайте ваши претензии», — сказал он, как только за мной закрылась дверь. «А почему вы думаете, что я пришла с претензиями?» — все же спросила я, хотя он был в сущности прав. Ректор закатил глаза, положил локти на стол и усмехнулся. «На фоне вашей ко мне неприязни мне и в голову не может прийти, чтобы вы пришли с благодарностями. Или вы меня сейчас переубедите?» Переубедить его очень хотелось, прям очень-очень, но сами понимаете. «Нет, я не буду вас переубеждать», — я подошла к столу. «Итак, я правильно поняла, наша академия участвует в эксперименте». Ректор улыбнулся и кивнул. «Хорошо. Просто замечательно!» — почти пропела я. Оперлась руками на стол. Мое лицо оказалось в сантиметрах в 5 от его лица. «Тогда не объясните ли вы мне, почему нам не выдают форму для занятий по боевым искусствам?» — спросила я, придав голосу низких обертонов. Разноцветный взгляд метнулся от моих глаз к губам, а потом назад. «Возможно, потому, что вам просто нужно было зайти в спортзал, где вас ждал необходимый комплект», — ответил он мне таким же в низком тембре голосом. У меня по коже забегали табуны мурашек. «Так это что же? Форма что? Общая?» «Я не согласна надевать чужую одежду», — отчего-то шепотом сказала я. «Ну почему же общая?» Просто я, как заботливый ректор, попросил доставить одежду ведьмочкам на их первые занятия, чтобы они не бегали по бытовым частям. Его голос остался таким же будоражащим. «Да вы что!» — восхитилась я, а потом как рявкну. «А вы не могли предупредить их об этом, чтобы они не оббивали пороги всяких тиранистых сволочей?» Ректор отодвинулся и потер ухо. «Зачем же так орать? Я не страдаю глухотой». «Зато страдаете склерозом», — зло сказала я. «Видимо, тот порошочек вы использовали просто потому, что страдаете преждевременной старостью». Глаза ректора предупреждающе блеснули. «Но разве злую ведьму этим остановишь?» «Какая досада! Окажетесь таким свежачком с виду! Всего хорошего!» Я развернулась и пошла к выходу. Но тут меня притиснули к двери и развернули. Я столкнулась с горящими глазами ректора. «Отчего же вас так волнует эта тема?» – прошептал он мне на ухо. По телу прошла горячая волна. «Забочусь о собственном ректоре», – буркнула я. «Хотите, я вам еще одну дозу сделаю, ну, чтоб вы не мучились?» «Спасибо, студентка. Как-нибудь обойдусь». Голос ректора был предельно взбешенным. Глаза сверкали и казались такими красивыми. То есть противными. Я сглотнула. «Я уже говорила вам, что стесняться этого глупо. У каждого есть свои недостатки». «Знаете, студентка, вы просто вынуждаете меня доказать вам обратное», — рыкнул он. Посмотрела на него несколько недоуменно. «То, что есть люди без недостатков», — уточнила я на свой страх и риск, — «это вам вряд ли удастся». «Нет, не это», — низко сказал ректор. «А что?» Не успела я договорить, как меня заткнули поцелуем. «Да каким!» Ректор нежно, но в то же время напористо ласкал мои губы, попеременно втягивая их в рот и заставляя меня вступить в его игру. Я не знаю, как моя рука оказалась в его волосах, а его хвост у меня на талии. Также не отвечу, почему я вдруг застонала и прижалась к нему всем телом. У меня только одно оправдание. В тот момент, когда мужчина целовал меня, мыслей в голове у меня не было совершенно. Да что там, я забыла, где находится небо и земля. Для меня ничего не существовало, кроме его губ. Он на секунду оторвался от меня и многозначительно посмотрел мне в глаза, в то время как его рука плавно поднималась по моей ноге. «Сильнодействующие препараты», — предположила я, задыхаясь. «Зараза!» Прорычал он и хотел снова приступить к прерванному занятию. Но тут в мою голову заглянула мысля. Она робко помялась у входа, но все же решила зайти без приглашения. А потом к ней пришли ее подруги. Я вспомнила, что говорила мне бабушка. «Мужчину в пылу страсти остановить можно или грубой силой, или шоком». «Стойте! Я беременна!» – выпалила я. Ректор от неожиданности отпустил меня. Выдохнула. «Да, не спорю. Мужчина вы хоть куда. В самом расцвете сил. Ну, я пойду», – оттарабанила я. А пока он приходил в себя, выскользнула за дверь. Сломя голову, пронеслась мимо секретаря, выбежала на улицу и со скоростью молнии понеслась к стадиону. В раздевалке схватила первую попавшуюся форму и стала быстро ее натягивать. Мыслей не было, и только когда я вышла в спортзал к своей группе, до меня дошло, что вообще-то случилось. Да, доводить ректора нельзя. Еще нельзя его встречать в ближайшие дней 10, а лучше вообще не встречать. У меня есть ада, вот придумаю, как их свести. И пускай он ее целует хоть до посинения. Я опустила голову, чтобы не были заметны припухшие губы. Потом задумалась. А чего это он вообще на меня так реагирует? Ну, подумаешь, довела. С кем не бывает. Так что же, меня теперь каждый раз целовать должен? Рационального объяснения поступку ректора я не находила. Но что еще страшнее, я никак не могла объяснить свое поведение. Зачем я так вызывающе себя вела? Непонятно. От самокопания меня оторвал вошедший преподаватель. Я посмотрела на него и еле сдержала горестный стон. Провидение решило отыграться за все те фартовые годы, что дарило мне. «Студентки, встать в строй! Не на пикнике находитесь!» Услышала я противный, похожий на скрежет железа, голос преподавателя. «Мира, ты только держись!»